Шалом и добрый вечер! Мартин Вулф приглашает вас на очередную передачу отдела злачной памяти из серии «Основания для веры». Если вы слушаете эту передачу впервые, наше особое сердечное добро пожаловать вам! В предыдущих передачах мы исследовали феномен мессианских псалмов из Ветхого Завета. Они были написаны примерно 1000 лет до Рождества Христова, главным образом царем Давидом, и были вдохновлены Святым Духом Божьим, Руах ха-Кодеш. Причина, почему они называются мессианскими, заключается в том, что они описывают что-то о личности или деятельности Мессии. Зачем нужно такое описание? Ответ простой. Бог хотел дать четкое описание истинного Мессии с тем, чтобы мы сумели узнать его и знали, что ожидать от него и на что верующие, последовавшие за ним, могли надеяться. Как вы помните, в прошлый раз мы увидели, как Иисус сослался на Псалом 109, как указывающий на него, когда он отвечал на вопрос оппозиционной группы религиозных лидеров. Матфей говорит нам, что никто не мог отвечать ему ни слова. Матфея 22 глава, 46 стих. Почему? Потому что ответить ему означало признать, что Мессия должен был быть человеком, сыном Давида. Им также пришлось бы признать, что Мессия был в то же время Богом, поскольку он был Господом Давида. Почему? Потому что Псалом 109 в первом стихе приводит следующие слова царя Давида. «Сказал Господь Господу моему». Не забывайте, пожалуйста, что царь Давид не принадлежал к индуизму с его пантеоном богов. Он был евреем, и как таковой он верил в одного и признавал только одного Бога-Создателя. Теперь не забывайте также, что на иврите Бог-Создатель называется Элохим. Это слово стоит во множественном числе, что означает, что Бог Авраама, Исаака и Якова, Иосифа, Моисея, Давида, пророков и апостолов – единомножественный Бог. Должен первым признаться, что я сам этого не понимаю. Однако для меня не составляет трудности принять и поверить, что этот феномен Бога есть истина. Подобно этому я не понимаю, как свет может распространяться частицами и волнами. Я знаю на основании авторитета ученых, что этот феномен света является истиной. Таким образом, у меня нет проблемы в принятии этой истины относительно света. Давайте посмотрим, какое еще открытие относительно Мессии мы можем сделать на основании этого псалма. Первое. Это то, что Мессия является Господом Давида. Слова Давида «Мой Господь» говорят о глубоко личном характере такого обращения. Представлялось ли вам когда-нибудь, что Бог живет в какого-нибудь рода зданий, будь то синагога, церковь или мечеть? Нет. Бога нельзя найти в зданиях. Почему? Потому что Он имеет дело с людьми, не со зданиями. Бог любит людей, а не здания. Бог хочет жить через людей, в людях, а не в зданиях. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом. Это слова самого Бога, как они записаны пророком Исаией в главе 57, стих 15. Личный Бог Давида хочет быть вашим личным Господом также. Что вы должны сделать? Просто обратитесь в вере к Господу Давида и Мессии Иисусу. Как? Вы можете попросить Его войти в вашу жизнь, сказав простую молитву приглашения. Вы можете сказать: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и стал моим Господином и Мессией. Спасибо Тебе за то, что Ты слышишь меня и отвечаешь на мою молитву. Аминь». Теперь вы совершенно вправе задать вопрос: как я могу знать, что Мессия Иисус действительно слышал мою молитву и ответил на нее? Ваше приглашение было сделано в вере, не так ли? И снова через веру вы принимаете тот факт, что ваше приглашение принято им. И Ветхий, и Новый Заветы учат: праведный будет жить верою. Хочу предупредить всех, которые сделают такое приглашение Мессии Иисусу. Сомнения и страхи станут обуревать ваш разум. Откуда они приходят? Их посылают источники зла, враг нашей души, дьявол. Откуда я знаю это? Библия подчеркивает: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Следовательно, поскольку сомнения и страхи не от Бога, следовательно, они исходят из источника зла. Единственный путь противостоять этим атакам мы находим в Слове Божьем. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и это обещание Бога, и он убежит от вас. Иакова 4 глава, 7 стих. Некто выразил эту мысль другими словами. Кормите вашу веру, и ваши сомнения умрут с голода. Мне нравится этот совет. Ваша вера будет вскормлена и выращена в общении с другими верующими. Просите Бога, чтобы он свел вас с ними. Следующая черта, которая раскрывается перед нами о Господе Давида, Мессии, это его позиция власти и авторитета. Мессия сидит по правую руку Бога Отца. Его враги изображены как подвластные ему, их положение у подножья ног его находится в активной или пассивной оппозиции к Мессии. Это пустая трата времени и энергии. Это проигранный курс. Стих 3 раскрывает нам тот факт, что правящий Мессия не будет править один. «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, и чрева прежде теницы подобно росе рождение твое». Мы понимаем, что это поэтический язык, но он говорит о реальной действительности. Мы видим, что Божий народ – это добровольцы. Никого из них не принуждали поверить и довериться ему. Однако в своем общении с человеком Бог всегда представляет убедительные доказательства, почему человеку следует верить Богу. Мы имели обширную дискуссию на эту тему в более ранних передачах. Поэтому все, кто принадлежит к армии Бога, являются свободными добровольцами. Они со всей страстью желают служить своему Господу. И знаете, только тогда у вас появляется желание служить Господу, только тогда вы можете по-настоящему служить вашему брату-человеку. Почему? Потому что ваша служба человеку будет тогда результатом вашей заботы о нем, а не результатом вашего долга перед ним. Давид отмечает, что эти добровольцы являются как бы юностью Господа. А я думаю, что здесь играет роль не возраст, а отношение. Юность остается в жизни человеческой временем бодрости, устремленности и отваги. Так же обстоит дело с юностью Господа, вне зависимости от возраста. Во все столетия юность Господа всегда имела отвагу постоять за Него. Они охотно претерпевали преследования со стороны своей собственной семьи и друзей. Они охотно переносили страдания, даже смерть, ради свидетельства Господа Иисуса. Даже сегодня верующие все еще преследуются во многих странах мира. Похоже, что правительства этих стран не понимают, что истинные верующие являются одними из лучших граждан страны. Почему? Потому что они будут всегда поступать по закону, потому что это правильно в их глазах, а не потому, что это требует закон. Истинные верующие являются также одними из самых лояльных граждан нации. Почему? Потому что это приказ Библии. Да, юность Господа готова постоять за Него, на нее можно рассчитывать, и она желает нести ответственность за последствия. И, наконец, юность Господа, она как роса для Него. Как вы думаете, можно ли пересчитать росинки на лугу? Они как звезды в небе, как песчинки на берегу морском, Их несметное число. Откуда приходит роса? Как будто бы ниоткуда. Тоже и с народом Божьим. Из каждой нации, племени, культуры и языка Бог призывает людей во имя Свое. И как формирование росы спокойно и молчаливо происходит работа Святого Духа Божьего в сердцах мужчин и женщин, мальчиков и девочек, евреев и язычников, на востоке и на западе, на севере и на юге. И в должный час, как и в случае с росой, все эти люди будут там как добровольцы, готовые служить своему Господу и Спасителю Иисусу Мессии. А как же обстоит дело с вами? Совершает ли Дух Святой работу в вашем сердце, чтобы привести вас к Господу Иисусу? Не сопротивляйтесь против Духа Божьего живого. Позвольте Ему преобразить ваше сердце. А сейчас, друзья мои, я должен заканчивать. До следующей встречи, во время которой мы собираемся открыть очень важную истину о Господе Давида, говорит Мартин Вулф. Доброй вам ночи, и да благословит вас Господь.